И вдруг в один осенний день она исчезла. Утром не появилась в стаде. Широколобый ждал, ждал, а потом не выдержал и, стыдя самого себя, подошел к ее дому и заглянул в загон. Но там было пусто, пусто, и великая печаль пронзила его. Он решил, что она исчезла, как в свое время исчез его отец, как исчезли многие буйволы и животные. Мысль его, что его нежная коричневая буйволица могла попасть туда, где лошади плачут, сводила его с ума. 2 дня он ничего не ел. То бродил, как неприкаянный по клавине с обиды, то нарочно заходил в самые колючие дебри, чтобы колючки, болью оцарапывая шкуру, заглушали внутреннюю боль. Иногда он молча стоял в тени деревьев. Время этой великой печали совпало с желанием Гона. Может быть, оно ускорило это желание. Он стоял под деревьями в тени и слушал, как сладко переливаются внутри него соки любви. Деревенеют ноги, кружится голова. И стоило чуть прикрыть глаза, как она появлялась перед ним, тихая, покорная, тяжелоглазая. Он ее видел перед собой, коричневую, крутобедрую, исходя с ума от любви, никак не мог понять одного, как это он мог спокойно пастись рядом с ней. Как он мог спокойно лежать рядом с ней в запруде? Как он мог спокойно почесывать шкуру одновременно с ней под молельным орехом? Да если бы он сейчас улегся рядом с ней в запруде, запруда закипела бы от его страсти. Да если бы он сейчас стал почесывать свою шкуру рядом с ней, молельный орех, дерево задымилось бы и запылало от его страсти, как пылало оно когда-то от небесного огня. И вдруг, на третий день, когда он так стоял под дождем у выхода из леса, он услышал запах своей буйволицы. И он с такой силой втянул в себя этот любимый запах, что шкура его чуть не лопнула под растяжкой ребер. И тут за деревьями показалась арба, в которую была впряжена его буйволица. Арба была наполнена дровами, а впереди с хворостиной в руке сидел хозяин. Так вот где она пропадала 2 дня. Забыв все на свете от счастья, широколобый ринулся к своей любимой, и грянул гром, и дождь превратился в ливень. Увидев бегущего на арбу буйвола, хозяин, уже пытаясь перекричать ливень, грозил ему хворостиной, но широколобый ничего не видел и не слышал, кроме своей буйволицы. Он налетел. Ураган обожания. Хозяин в одну сторону, арба кувырком в другую, всякие там хитрые ремни, при помощи которых буйволица была впряжена в арбу, полопались. Но каждый раз, когда он пытался овладеть своей буйволицей, и она от застенчивости уходила, делала несколько шагов вперед, арба неизменно волочилась за ними. Оказывается, какой-то еще один ремень держался. А широколобый был тогда еще так молод, так разгорячен близостью буйволицы, что вдруг решил, арба тоже воспылала незаконной страстью к его буйволице и хочет последовать его примеру. Он с такой яростью подцепил ее на рога и отбросил в сторону, что она, рухнув, распалась грудой деревяшек, и одно колесо покатилось в сторону хозяина. И тогда, под жалкое лопотание хозяина, он овладел своей возлюбленной буйволицей. И был ливень неба, и был ливень любви. А потом могучая страсть улеглась, и они, омытые обоими ливнями, спокойно паслись рядом, и рвали траву